Глава 21. В лице тёти Поли, когда она поцеловала Тома, было что-то такое, от чего его уныние внезапно исчезло, и у него на душе стало опять хорошо и легко. Он пошел в школу, и ему повезло. На лугу он встретился с Бекки Тэтчер. Том всегда действовал под впечатлением минуты. Он, не задумываясь, подбежал к ней и сказал: «Я поступил сегодня страшно подло, Бекки, и мне так жаль. Я никогда, никогда в жизни больше не буду так делать. Давай помиримся, хочешь?» Девочка остановилась и презрительно посмотрела ему в лицо. «Я буду вам очень признательна, мистер Томас Сойер, если вы оставите меня в покое. Я больше с вами не разговариваю». Она тряхнула головкой и прошла мимо. Том был так огорчен, что не нашелся даже ответить. «Скажите, какое несчастье, а мне и наплевать». А потом уже было поздно, удобная минута прошла. Поэтому он ничего не сказал, но, тем не менее, рассвирепел. Он уныло бродил по школьному двору, жалея, что Бекки не мальчик, и он не мог вздуть ее. В это время она как раз прошла мимо и отпустила колкость по его адресу. Он ответил тем же, и это довершило разрыв. В пылу негодования Бекки едва могла дождаться, когда опять начнутся уроки. Так ей хотелось, чтобы Том поскорее влетел за испорченную книгу. Если у нее и таилась в душе мысль выдать Альфреда Темпля, она исчезла после извительной шутки Тома. Бедная девочка. Она не знала, что ее саму подстерегает беда. Учитель мистер Добинс был человек, доживший до зрелого возраста с неудовлетворенным честолюбием. Его заветная мечта была сделаться доктором, но по бедности он не мог пойти дальше школьного учителя. Каждый день в классе он вынимал из ящика стола какую-то таинственную книгу и урывками в промежутке, когда ученики не отвечали уроки, погружался в чтение ее. Эта книга у него была всегда под ключом. Не было мальчишки в школе, который не умирал бы от желания хоть одним глазком заглянуть в эту книгу. Но случая не представлялось. У каждого ученика и ученицы были свои догадки относительно того, что это за книга. Но каждый думал по-своему, а добиться правды не было возможности. И вот Бекки, проходя мимо кафедры, помещавшейся невдалеке от двери, заметила, что ключ торчит в замке. Учитель позабыл вынуть его. Можно ли было пропустить такой редкий случай? Девочка огляделась. Вокруг ни души. Заглавие «Анатомия» ничего ей не объяснило, и она принялась переворачивать страницы. На первом же листке ей попалась красиво нарисованная и раскрашенная фигура. В эту минуту тень упала на страницу. В дверях стоял Том Сойер, тоже мельком увидавший картину. Бекки быстро захлопнула книгу, и так неудачно, что наполовину разорвала листок с картинкой. Она бросила книгу в ящик, повернула ключ в замке и расплакалась от стыда и досады. «Томас Сойер, это как раз похоже на вас. Какая подлость — подкрасться сзади и подглядывать за другими!» «Почему же подглядывать? Разве я мог знать, что вы делаете?» «Стыдитесь, Том Сойер. Вы, конечно, наябедничаете на меня. Что я тогда буду делать? Меня непременно высекут, а меня еще никогда не секли в школе». Она топнула ножкой и сказала: «Ну и пусть, если вы такой низкий. Я тоже кое-что знаю. Погодите, вот увидите, что будет. Гадкий, гадкий, противный!» И она с плачем бросилась вон из комнаты. Том остался на месте, ошеломленный этим неожиданным нападением. Потом сказал себе: «Какие эти девчонки чудные и глупые. Никогда не секли в школе. Велика важность, что высекут. Уж эти девчонки всегда такие, неженки и трусихи. Понятно, я не скажу старому Добинсу про эту маленькую дурочку. Но ведь это же все равно. Добинс спросит, кто разорвал его книгу. Никто не откликнется. Тогда он начнет перебирать всех по одной, как он всегда это делает. И когда дойдет до виноватой, то по лицу узнает, что она виновата, даже не спрашивая. У девочек все можно узнать по лицу. Они ничего не умеют скрывать. Ну и понятно, ей влетит. Попалась теперь Бекки Тэтчер. Уж ей из этого теперь не выпутаться». Подумав немного, Том прибавил: «Поделом ей. Она была бы рада, если бы я попался. Пусть-ка сама попробует». И Том присоединился к толпе игравших на дворе товарищей. Через несколько минут пришел учитель, и начались занятия. Том не особенно интересовался уроком. Он поминутно смотрел в ту сторону, где сидели девочки, и каждый раз его волновало выражение лица Бекки. Он совсем не хотел жалеть ее, а между тем не мог удержаться, чтобы не жалеть. Он не мог вызвать в себе даже чего-нибудь похожего на радость и ликование. Но вскоре учитель открыл, что его книга залита чернилами, и внимание Тома всецело поглотили его собственные дела. Бекки на некоторое время вышла из своего подавленного состояния и весьма заинтересовалась происходящим. Она не думала, что уверение Тома, будто не он сам пролил чернила, могли избавить его от наказания, и была права. Запирательство только ухудшило дело. Бекки думала, что она будет радоваться этому, и пыталась уверить себя, что радуется, но это было не так легко. Когда дошло до самого худшего, ей ужасно захотелось встать и сказать, что это сделал Альфред Темпль. Но она принудила себя сидеть смирно, говоря себе: «Ведь он, наверное, нажалуется на меня, что я разорвала картинку. Так вот же не скажу ни слова, даже если бы это было необходимо для спасения его жизни». Том получил свою порцию розок и вернулся на свое место, ничуть не сокрушённый сердцем. Ему казалось возможным, что, может быть, он и сам нечаянно во время игры опрокинул чернильницу на книгу. И он сперва отрицал только для формы, и потому что так велит обычай, а потом упорствовал, желая выдержать характер. Прошел целый час. Учитель клевал носом на своем троне, от гудения учеников, твердивших уроки. Самый воздух стал какой-то сонный. Наконец мистер Добинс рассеянно повертел в руках книгу, затем вынул ее и уселся поудобнее в кресле, готовясь читать. Том вскинул глаза на Бекки. «Боже, какой у нее был жалкий, растерянный вид! Точно у кролика, в которого целились из ружья!» Том моментально забыл о своей ссоре с ней. «Надо сейчас же что-нибудь предпринять. Сейчас же, не медли ни минуты». Но самая неотвратимость опасности парализовала его изобретательность. Наконец. Блестящая мысль. Он подбежит, вырвет книгу из рук учителя, выскочит в дверь и был таков. Но он чуточку поколебался, и момент был потерян. Учитель открыл книгу. Если бы можно было вернуть этот потерянный момент. Слишком поздно. Теперь для Бекки нет спасения. Говорил себе Том. Еще минута, и учитель обвел глазами школу. Все глаза опустились под его взглядом. В нем было что-то такое, что даже невинные затрепетали от страха. Наступила пауза, в течение которой иные успели сосчитать до 10. Учитель, так сказать, копил в себе ярость. Наконец он заговорил. «Кто разорвал эту книгу?» Ни звука. В классе стояла такая тишина, что можно было бы услыхать, как упадет булавка. Молчание продолжалось. Учитель вглядывался по очереди в каждое лицо, ища признаков вины. «Бенджамин Роджерс, ты разорвал эту книгу?» Отрицательный ответ. Снова пауза. «Джозеф Гарпер, ты?» Снова отрицание. Тревога Тома все росла, эти вопросы и ответы были для него медленной пыткой. Учитель опросил всех мальчиков, подумал немного и обратился к девочкам. «Эмми Лоренс». Та покачала головой. «Грейси Миллер». То же самое. «Сюзанна Гарпер, так это ты?» Снова отрицательный ответ. Теперь очередь дошла до Бекки Тэтчер. Том дрожал с ног до головы от волнения и от сознания безвыходности положения. «Ребекка Тэтчер». Том посмотрел на ее лицо. Оно все побелело от страха. «Не ты ли разорвала?» «Нет? Гляди мне в лицо!» Она с мольбой подняла руки. «Не ты ли разорвала эту книгу?» В уме Тома блеснула, как молния, мысль. Он вскочил на ноги и крикнул. «Это сделал я!» Вся школа в недоумении уставилась на безумца, совершившего такую невероятную вещь. Том постоял с минуту, чтобы собрать свои растерянные мысли, и когда, наконец, пошел в тот угол, где его ждало наказание, изумление и благодарность, светившиеся на глазах бедной Бекки, вознаградили бы его и за сотню ударов. Увлеченный величием собственного подвига, он без единого крика перенес самую безжалостную экзекуцию, какую когда-либо задавал ученику мистер Добинс, и также равнодушно принял дополнительное наказание — приказ остаться в школе на 2 часа по окончанию уроков. Он знал, кто будет ждать его на дворе, когда его выпустят из заключения, и скучное сидение в школе не казалось ему большой бедою. Ложась спать в этот вечер, Том строил план мщения Альфреду Темплю, так как под влиянием стыда и раскания Бекки рассказала ему все, не забыв упомянуть и о собственном вероломстве. Но даже и жажда мести скоро стушевалась перед более приятными мыслями, и когда он засыпал, в его ушах звучали последние слова Бекки. «Том, как ты мог быть таким благородным?»